Вместо Исабель родители наняли новую домработницу, Марию Санчес. Почти каждый день отец выезжал на своем Крайслере избавляться от пакетов. Теперь, когда речь зашла о машине отца, я отчетливо вспомнил запах его сигар. «Светлый табак», — сказал он мне однажды сквозь облако выпущенного дыма. «Ты похож на поезд», — заявил я. Мне в ту пору было лет 5-6. Он курил, а я глубоко вдыхал дым, пытаясь задержать его внутри, наслаждаясь сочетанием обращенных ко мне слов. Самое близкое подобие дружеского общения со стороны отца, словно пара похлопываний по спине. Светлый табак. «Всегда кури с шиком, словно кинозвезда», — сказал он в другой раз. Впервые я закурил в 14. Рамон Гарсия Алькарас стоял на общей лестнице. Я уже видел его здесь. Он работал репортером криминальной хроники в Ла-Пренсе и большую часть дня отсутствовал. Рамон прислонился к одной из серых перегородок лестницы, делившей здание пополам, и курил, уперев одну ногу в стену, засунув правую руку в карман брюк. У него были вьющиеся черные волосы и шрам на правой брови. Как выяснилось, след от удара о дверной косяк. «Ты один из мальчишек, переехавших к Исабель», — объявил он, наставив на меня сигарету и выпуская облако, которое тут же развеял ветер. «Да, меня зовут Мануэль», — ответил я и протянул правую руку. «Рамон Гарсия Алькарас». Я молча обменялся с ним рукопожатием, не зная, что еще сказать. «Хочешь?» — он протянул мне пачку. Я неловко взял сигарету и, вспомнив отцовские слова, решил выкурить ее с шиком. Рамон жил в комнате на верхнем этаже. В доме все знали, кто чем зарабатывает. Секреты здесь долго не хранились. «Расскажешь свою историю?» — спросил он, поднося зажигалку. Я резко вдохнул, закашлялся и несколько минут не мог остановиться. Легкие и глотка горели огнем. Рамон рассмеялся. «Ха, дурачок! Мог бы предупредить, что никогда не курил». В свои 20 лет Рамон жил с матерью и бабушкой. Его отец сидел в тюрьме за грабеж. Он работал в Ла-Пренсе с 15 лет. Начал посыльным и со временем дорос до репортера. «Мою историю?» «Да, расскажи, кто ты? Где живешь? Чем занимаешься?» Я несколько раз кашлянул, прикидывая, смогу ли сделать еще одну затяжку, чтобы успеть сочинить историю и при этом не выглядеть по-идиотски. «Вначале все кашляют», — сказал Рамон. «Табак — это метафора жизни. Он дорого обходится, вызывает головокружение, неприятен на вкус. Однако, как только втянешься, не сможешь бросить. Он станет твоим товарищем, сообщником. Ты думаешь, что получаешь удовольствие, а правда в том, что он тебя убивает, как и жизнь. Лучшая затяжка первая, возможно, и вторая. После третьей куришь только для того, чтобы докурить, потому что накрепко пристрастился. Первую затяжку делаешь ты, дальше сигарета вытягивает соки из тебя». Пока он разглагольствовал, я с трудом докурил первую и, будто наплевав на его предостережение, взял из пачки еще одну. «Настойчивый. Хорошо, никогда не сдавайся», — проговорил Рамон, поднося зажигалку к моему лицу. У меня очень сильно кружилась голова, но я больше не кашлял. «Почему вы с братом живете с Исабель?» «Родители уехали в Веракрус и оставили нас с ней до своего возвращения», — выпустив дым, поспешно ответил я, чтобы избежать дальнейших расспросов. «Помедленнее, не вдыхай так глубоко, а то вырвет. Потихоньку. Тут все как в жизни. Не глотай ее большими кусками, заработаешь несварение». Я кивнул и вдохнул осторожнее. «Не верю, что твои родители уехали». «Почему?» «Потому что профессия научила меня распознавать ложь. Я не лгу». Я швырнул окурок на пол и сделал вид, что давлю его ботинком, чтобы не смотреть Рамону в глаза. Тот взглянул на часы и засобирался уходить. Нужно вернуться в редакцию, дежурю в ночную смену. Он ободряюще похлопал меня по плечу и снова пожал руку. Затем взъерошил мне волосы и попрощался. «Увидимся позже, малыш». Насквозь пропахший табаком, я застыл, где стоял, и с легким чувством головокружения смотрел, как Рамон прощается по пути с соседями. При каждом шаге он слегка подпрыгивал, словно в подошвах его туфель имелась невидимая пружина. Я хотел, чтобы этот парень стал моим другом. Одиннадцать. Пятница, 6 сентября 1985 года, 7:03. Елена открывает глаза. Она проспала всю ночь. Шторы в комнате Игнасио задернуты, так что вокруг царит полумрак. Книга, лежавшая рядом, падает на пол и окончательно будит ее. Елена проводит рукой по простыням, словно хочет приласкать бывшего постояльца. Минули буквально столетия с тех пор, как она вошла сюда прошлым вечером. «Игнасио мертв», — говорит она себе, чтобы вернуться в реальность, которая обрушивается на нее, стоит включить настольную лампу. Елена торопливо встает и натягивает вчерашнюю одежду. Потом берет кое-какие вещи и выходит из комнаты со всеми красными тетрадями. В коридоре она смотрит в один и другой конец, опасаясь, как бы ее не заметили. Привычка выработалась, пока Игнасио был жив, и она не хотела, чтобы мать узнала об их отношениях. Вскоре Елена возвращается за коробкой, в которой он хранил папки, рукописи, письма и бумаги, намереваясь просмотреть их позже, подальше от взгляда Молоха, покоящегося на книжной полке. Они редко занимались любовью здесь. Елене казалось, что за ней наблюдают статуэтки, всюду сопровождавшие Суареса и составляющие предмет его гордости. У Игнасио была большая коллекция рисунков, картин, книг, фотографий идолов и демонов из преисподней. В гостинице он держал лишь малую их часть. Елена вспоминает, как помогала Игнасио раскладывать вещи в тот день, когда он приехал в отель на полгода. «С чего такой интерес к дьяволу?» — спросила она, удивленная количеством его олицетворений. «Мне нравится». «Как это может нравиться? Он тебя не пугает?» «Нет, это просто образ, воплощение зла, практически автопортрет человеческой расы». «Автопортрет?» Елена провела пальцем по фигурке Молоха. «Людьми управляет страх. Он всегда был нашим двигателем, нашим защитником». «Страх?» «Да, Елена. Представь себе первобытного человека перед лицом всевозможных угроз, дикими зверями, хищниками с клыками и когтями. Без этого внутреннего звоночка мы бы исчезли. Страх — эмоция, отвечающая за сохранение вида. Известно ли тебе, кого мы, люди, боимся больше всего?» Елена неуверенно указала на фигурку сатаны. «Нет. Мы боимся другого человека, потому что знаем, на что мы способны. Демоны — всего лишь образы, созданные одним человеком для господства над другим посредством запугивания. Люди обращаются к церкви скорее из страха перед адом, нежели из любви к Богу». Она слушала Игнасио, не сводя глаз с фигурки размером не больше 30 сантиметров, наполовину быка, наполовину человека. «Но зло существует». «Да, только у него лицо человека, а не демона». Воспоминание об этой сцене меркнет, когда Елена открывает ящик стола и находит связку ключей на черном шнурке. Она кладет их в коробку и снова натыкается на демона. «Нет, я не возьму тебя с собой. Никого из вас не возьму. Потом решу, что с вами делать». Спрятав вещи Игнасио, как он велел, Елена торопливо принимает душ и погружается в работу. Хосе Мария и Консуэлла отошли от дел в гостинице, чтобы посвятить себя заботе о Солидад после ее возвращения из больницы. Так что фактически семейный бизнес лег на плечи Елены. Взяв управление на себя, она начала вносить изменения. Переделывала номера, переставляла мебель, расширяла ванные комнаты и бассейн. В ресторане увеличили количество столиков, заменили старые шторы и скатерти на более современные. Гостиницу закрыли на 4 месяца. Армия рабочих, сантехников, каменщиков, плотников, электриков и садовников приходила и уходила, доставляя беспокойство Игнасио, который не позволял провести преобразование в своей комнате. «Сделаешь это, когда я съеду или умру», — заявил он Элене, не зная, что предрекает ближайшее будущее. Разрешил только поменять дверь и покрасить наружные стены.